Все знали, видели, чего хотел Шуйский. Никто не дерзал явно противиться его желанию. Однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской Думы нельзя приступить к делу столь важному, что должно собрать в Москве чины государственные из всех областей российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать царство. Сие мнение было основательно и справедливо. Вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского, но он не имел терпения, и друзья его возражали, что время дорого, что правительство без царя как без души, а столица в смятении, что надобно предупредить и всеобщее смятение России немедленным вручением скипетра достойнейшему из вельмож, что где Москва, там и государство, что нет нужды в совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя. Сим именем огласилась вдруг и Дума, и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого. И 19 мая во втором часу дня звук литавр, труп и колоколов возвестил нового монарха в столице. Бояре и знатнейшие духовенства вывели князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России. Там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело Растригина. Подобно Годунову, изъявляя скромность, он хотел, чтобы синклит и духовенство прежде всего избрали архипастыря для церкви на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее патриарха для Отечества». И проводили Шуйского в храм Успения, в коем митрополиты и епископы ожидали и благословили его на царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только россияне иных областей, но и многие именитые москвитяне не участвовали в всем избрании. Обстоятельство несчастное, ибо оно служило предлогом для измены смятений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию Отечества. В день государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов. Вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николы Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело самозванца, быв 3 дня предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено в убогом доме за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли. С 18 по 25 мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей. Суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству Растриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою. Чтобы пресечь сию молву, тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда самозванец пришел в Москву с великолепием. Ветер развеял бренные останки злодея, но пример остался. Увидим следствие.